Однако счастье оказалось недолгим. Эпилоги отошла от дел, однако сохранила огромное влияние на храм. И вот она изрекла пророчество, ставшее началом конца. «Свет солнца грядущего озарит, свет луны крах монарха возвестит». Ее предсказания всегда были короткими и обрывочными, как строка стихотворения, однако демоны все равно хотели услышать их, и слепо верили словам бывшей настоятельницы. Грамма золота также означала солнце, а грамма платины — луну. Смарагди оцепенел, услышав содержание пророчества. Этого я и боялся. Благодаря знакомству с Моф он в полной мере осознавал, насколько огромное значение служители Бонавсеги придают откровениям и как рьяно исполняют их. Они даже не пытались обдумать расплывчатое послание и, возможно, отыскать иной смысл, заложенный в него. По идее, Смарагди не должен был узнать о пророчестве так быстро, однако он долго исполнял роль советника молодых жрецов и набрал популярность среди них. Также в храме работало много его бывших учеников, не потерявших уважение к наставнику, они-то и сообщили гуру обо всем. Мов попала в самый эпицентр урагана, внезапно захлестнувшего главный храм. Она была так занята, что времени на семью практически не осталось. «Положение скверное, оракул возражает против пророчества, однако...» Аспида не закончил фразу. Смарагди нахмурился. Будучи очень спокойным по натуре, он редко позволял негативным эмоциям прорваться наружу, но сейчас он прямо-таки источал негодование. «Поди, одни старики и кричат о полном повиновении пророчеству. Может, они и были верными своему делу, когда всем заправляла эпилоги, но за годы разучились работать головой, и их мозги проржавели насквозь. Надо было сразу избавиться от них», — проворчал он. «Гуру, конечно, из-за своего статуса ты не можешь отзываться о них плохо. Ничего страшного. Для меня одни твои доклады — уже неоценимая помощь. Спасибо, Аспида». Смарагди говорил резко, сурово, но Аспида не обижался. Он все понимал, ведь на этот раз под удар попала любимая дочь его учителя. Только услышав содержание пророчества, консервативные старейшины мгновенно обвинили Платину в преступлении против будущего монарха и решили судить ее. И ведь с ними ничего нельзя было сделать. Старейшины упорно придерживались традиций прошлого и насмешливо относились к словам Мов, нынешней настоятельницы, однако так крепко приросли к своим местам, что даже всеми уважаемый гуру с обширными связями не мог выкорчевать их. Впрочем, их тоже можно было в какой-то степени понять. Монархом Василио называли первого архидемона, однако прошлого правителя, а потом и его преемника, убила вторая. Поэтому многие одновременно ждали появления нового избранника богов и боялись, как бы его не постигла судьба предшественников. Смарагди и Мов тоже разделяли эти чувства, но также сходились во мнении, что судить на основании неясного предсказания невиновную Платину – бред сивой кобылы. Опасаясь худшего, они заперли дочерей в комнате и запретили выходить наружу. Это решение далось им тяжело. Близняшек и так нельзя было назвать свободными, но оно было необходимо. Никто не знал, когда старейшины перейдут от слов к действиям. Да и не они одни обвинили Платину. Некоторые служители тоже восстали против малышки. Увы, от этого никуда не деться. Слишком уж большим доверием пользовалась Эпилогия. Харизас и Платина чувствовали опасность. Платина ощущала, как весь храм ненавидит ее и дрожала. Харизас боялась сцепившейся сестре в ладонь. Родители понимали, что их тревога еще больше испугает девочек, но не могли расслабиться. Мов вернулась поздно вечером. Она очень устала, хмурилась и даже не улыбнулась Смарагди и дочкам. «Сегодня ей тоже не удалось переубедить их», — догадался Смарагди. «Мов, как ты себя чувствуешь? Пожалуйста, не перенапрягайся». «Ради дочери я не пожалею сил», — перебила Мов. Смарагди слабо усмехнулся. «Разумеется. Но не забывай, что мы защищаем Платину. Упав в обморок от истощения, ты ничем ей не поможешь». «Я знаю». Мов села рядом. Перебирая густые фиолетовые волосы, Смарагди спросил. «Пророчества Эпилоги сбывались всегда? Может, есть записи о том, как она ошибалась?» В его голосе появились деловые нотки. Гуру не питал иллюзий, не цеплялся за крохотный лучик надежды. Он лишь хотел установить факты, чтобы выстраивать свою стратегию. Его душу разрывали гнев и нетерпение, однако они мало помогли бы делу, поэтому Смарагди призвал все свое хладнокровие, отодвинул чувство на дальний план. А вот Мов злилась открыто. Она достаточно сдерживалась днем, исполняя обязанности настоятельницы, и давала себе волю, лишь оставшись наедине со Смарагди. Возможно, это в ней говорила молодость. «Насколько я знаю, она никогда не ошибалась», — с хрипотцой ответила Мов. Смарагди спокойно обдумал новую информацию. «Если сложить вместе ее предыдущее пророчество о тебе, пустующий трон архидемона и нынешнее предсказание, то я могу заключить, что первым архидемоном станет Хризос. Смарагди. Однако я не верю, что Платина захочет навредить Хризос, разве что она сделает это... Смарагди скривился. Сделает это после всего зла, которое сейчас на нее обрушится. Пока что сестры были не разлей вода, но будущее таило много тайн. Впрочем, так сильно близняшки могли измениться только по очень весомой причине. «Именно поэтому мы должны защитить обеих». Мов подавила тревогу и подняла голову. «Мне кажется, Платина ранит Хризос не по своей воле». «Наверное. Ты можешь увидеть такой исход?» «В любом случае, я попробую. Иначе какой вообще смысл в этой силе?» В чувствах воскликнула Мов. Смарагди обнял ее, едва сдерживая ярость. Мов тоже любила дочерей. Возможно, даже слишком сильно для главы храма и временного правительства, из-за чего утратила спокойствие и рассудительность там, где они больше всего требовались. И все же Смарагди не мог ни пожурить ее, ни отринуть. «Как я тебя понимаю?» Прошептал он. «Я ведь такой же. Если мне предложат выбрать между нашими девочками Василио, я не задумываясь выберу первое». Может быть, сила Мов не даст определенный ответ, однако воля к борьбе не угаснет. На кону стоит жизнь дочерей, самой большой надежды и опора родителей. Хризос, Платина и Допророчество были близки, но теперь ни на секунду не отходили друг от друга, они даже спали, прижавшись. Близняшки чувствовали, что настроения резко изменились на негативные. Особенно хорошо это ощущала Платина, ведь именно она считалась преступником. Что удивительно, несмотря на возраст, она многое понимала, демонстрируя незаурядную силу ума. Смарагди и Мов не знали о особенности дочерей ощущать опасность, однако видели, как странно ведут себя малышки, и догадывались, что у них есть какие-то необычные способности. Платина всегда была более робкой и пугливой, поэтому начинала плакать первой. Но в эти дни она как будто разучилась. Хризос не отпускает руку Платины и плачет, как будто делает это за нее. Грустно сказал Смарагди. Он вспомнил, как его девочки, обычно такие живые и веселые, прятались в темном углу комнаты, прижавшись друг к другу. Они не жаловались, не капризничали, что безвылазно сидят в четырех стенах. Близняшки постоянно дрожали, деля страх. Хризос не выпускала сестру из объятий, отчаянно защищая ее от нависшей угрозы. «Как бы я хотела быть на их месте?» Хмарагди злился на себя из-за беспомощности. В такие моменты он частично понимал злобных архидемонов и их стремление уничтожить все на своем пути. Если бы он мог, то, наверное, силой устранил всех, кто грозился навредить его любимой Платине. «Вот когда мы жалеем, что родились с малой силой». Пробормотал он. Мов крепче обняла его. Смарагди позволял истинным чувствам прорваться наружу только наедине с Мов. Перед дочерьми он тщательно сдерживал злость и волнение, чтобы не пугать их еще больше. Он старался только ради них. «Латина, Рис, мои солнышки». Он заключил девочек в объятия, ласково назвав каждую по имени. «Мы с Мов очень любим вас и будем любить всегда. Что бы ни произошло, мы будем на вашей стороне. Пожалуйста, не забывайте этого». Смарагди вкладывал любовь в каждое слово, стремясь донести до малышек свои искренние чувства, говоря то, что должен был. «Рак!» – плаксиво проговорила Хризос. Громко шмыгая носом, она прислонилась к груди отца, но так и не отпустила руку сестры. Бледная Платина просто смотрела в пол и молчала. Однако, когда Смарагди нежно погладил ее основание рога, она взяла его за полу одежды. Смарагди глубоко выдохнул. «Всё-таки она полагается на меня», — обрадовался он. «Но что я могу сделать для нее? Для них обеих?» Он прижал близняшек к себе. Предсказание Пелагини оспоримо. Рано или поздно Платина возвестит крах монарха. Однако добрая малышка меньше всего подходит для этой роли. «Есть более подходящая кандидатура», — подумала Мов. Ожили полузабытые страхи, Оракул вспомнила, как однажды ее поглотило отчаяние. Второй архидемон, монстр в облике девочки, так-то убивает ради самого процесса. Размахивая окровавленным клинком перед лицом Мов, вторая смеялась с неподдельным весельем, что лишь обезображивало ее и без того извращенную натуру. Мав до сих пор помнила ее приторно-сладкий голос так хорошо, будто это произошло вчера. «Я не люблю убивать быстро. Это так скучно. Давай ты немного подрастешь, и вот тогда мы с тобой поиграем. А? Как тебе?» Вторая вытянула руку. «Золотой и фиолетовый. Какая красота и редкость. А я очень-очень люблю все редкое». Ее алые губы изогнулись в зловещие улыбки. «Жалко убивать тебя сейчас. Лучше подожду, а потом добавлю в свою коллекцию. Да, не нужно торопиться, а то пропущу такое веселье». Архидемон провела тонким пальцем по щеке Мов, оставив красный след. Эта кровь принадлежала ребенку, с которым Мов разговаривала совсем недавно. На этом моменте Оракул выдернула себя из воспоминаний и, встряхнув головой, стиснула задрожавшие руки. «Хватит. Я уже не та, что прежде. Меня не нужно защищать. Это я должна защищать. И я сделаю это любой ценой, пусть даже против меня, Архидемон». «Вторая. Если Хриза станет первой, злобная рано или поздно придет за ней. Мы не сможем прятать ее вечно». Пророчество о появлении нового монарха – это знаменательное событие для всей страны. Естественно, среди народа поползут разные слухи, и пресечь это не получится. Когда-нибудь правда выйдет на свет. Этот момент приближается с каждым днем. «На этот раз я защищу ее». Преисполненная решимости, Мов возвала к своему благословению. Фиолетовый оракул видела переплетающиеся вероятности, как огромное дерево с множеством ветвей. Читать будущее было весьма тяжелой задачей, однако Мов внимательно рассматривала узор судьи, поискала фрагменты, которые приведут к исходу, где ее любимая дочь уничтожит монарха. Она анализировала полотно снова и снова, и в итоге пришла к определенному заключению. «Я просмотрела варианты будущего. Если мы хотим защитить наших девочек, то второй архидемон ни за что не должна найти платину». Смарагди слегка нахмурился. «Я слышал о ней. Говорят, она делает своими даймонами всех, у кого есть проявление магии. Но у платины-то его нет. Зачем второй делать ее своей слугой?» «Потому что она говорила, что любит редкости», — ответила Мов. Смарагди застыл. Предсказание гласило, что вторая будет охотиться за Хризос, будущим первым архидемоном, однако она также могла заинтересоваться платиной, и это тревожило. «Мов, ты видела, что будет, если вторая узнает о существовании платины, близнеца нового первого?» «Она сделает ее своей игрушкой», — сказала Мов, дрожа от гнева. «Она заберет платину с собой и сведет ее с ума. И тогда Хризос тоже». «Ясно. Да, это тоже будет крах монарха». Помешательство — намного более ужасная и жестокая судьба, чем просто смерть от меча. Смарагди и Мов не решались даже представить обезумевшую платину. Увидев сестру в таком состоянии, Хриза, скорее всего, тоже сойдет с ума. И ведь вторая наверняка не ограничится этим. Обожающее убийство настраивает близняшек между собой, и выжившая познает истинное отчаяние. «Я долго живу в храме, но не считаю себя особо религиозным. И все же...» Негромко проговорил Смарагди и улыбнулся. «Я верю тебе, твоей силе, дарованной Богом. Я знаю, как сильно ты любишь Хризос и Платину». Как Мофа предрекла, чтобы защитить обеих девочек, они должны были спрятать их от второй. «В таком случае у меня только один выход. Платина должна покинуть Василео», — решил Смарагди. Мов, видимо, о чем-то таком догадывалась, потому что не удивилась, а лишь поморщилась, сдерживая горечь. «Давай согласимся со старейшинами, пусть заклеймят ее преступником. Это будет намного лучше, чем потерять их навсегда». Платина находится под контролем храма, поэтому если она просто сбежит, за ней вышлют погоню, и о серьезном преступлении малышки узнает весь народ. Чтобы законно вывести ее из страны, логичнее всего объявить ее преступником и добиться изгнания. Смарагди хладнокровно принял это решение, а вместе с ним еще одно. «И когда этот момент настанет, мы с тобой попрощаемся в последний раз». Не говоря ни слова, Мов бросилась ему на шею, она мелко дрожала. Смарагди улыбнулся про себя. Ему было приятно, что Мов так любит его. Конечно, он тоже не хотел расставаться, однако судьба предсказала им разлуку еще при первой встрече. «Прости, но ты должна защитить Хризос, а я сберегу платину. Сделаю все, что в моих скромных силах. Смарагди, воспитай Рис, нашу любимую дочь и будущего вождя демонов. На это способна только ты». Даже сейчас голос Смарагди был бесконечно мягким и ласковым. Мов не выдержала, по ее щекам побежали слезы.